На левой лодыжке у Ларса красовалось имя некой Кирстен. Вокруг него Джек вывел сердца и терновые ветви. Получился такой странный букет. Или сцена из Мясницкой. Кто-то нарубил каких-то мелких зверушек и вышвырнул их сердца в терновый куст. Значит, Ларс теперь рыбой торгует. А что ему оставалось делать? Вот я, например, не доверил бы ему даже закрашивать татуировки, что там не позволил бы и одну иголку в меня воткнуть. Ему делала татуировки моя мама, — сказал Джек. Кажется, ярко-красное сердце, разбитое, конечно, между зубцами, как раз достаточно места для имени. Об имени был долгий спор. В итоге мама вывела там свою подпись «Дочурка Алиса». Джек принялся описывать эту татуировку Бимбо, тот его перебил. «Я знаю ее. Мне пришлось закрашивать эту самую подпись. Интересно, какие же такие номера откалывала Алиса, что ее трудно было любить?» «Рыбак Матсон, как пить дать, знает про это, если не все, то многое. Судя по всему, у него нашлись важные причины разлюбить Алису. Татуали так мне сказал. Если Джек и правда придет сюда, ты ему скажи, чтобы первым делом взял себя в руки да покрепче, а то ведь ярость, она опасная штука», — продолжил Бимбо. Джек поблагодарил его за предупреждение. Тот был исключительно вежлив, даже оставил работу, пока говорил с Джеком, и еще нарисовал ему план города. От Нью-Хавна было рукой подать до Фискихюс и Хейбру, рыбного магазина Ларса на Хейбру-Плас 19. Там рядом памятник епископу Авессалому, основателю Копенгагена, рядом с замком Кристиансборг, где заседает датский парламент. «С рыбного рынка как раз видно старый замок», — сказал Бимбо. «В нынешние времена там назначают свидания, вокруг полно кафе и ресторанов». Джек едва не забыл показать Бимбо фотографии. «Посмотри вот на это». «Знакомо?» «Работа тату Оли. Я ее узнаю на ком угодно. Оля говорил мне, что делал татуировки твоей маме». «Значит, тут мама не солгала», — убедился Джек. «В салоне почти ничего не изменилось. Даже радио играло, как прежде, хотя и на другой волне. Бимбо, однако, был другого мнения. Теперь все иначе. В конце 60-х, начале 70-х каждый татуировщик был уникален. Один взгляд, и ты знал, кто делал работу. Твоя работа — это твоя подпись, так было. А теперь не так. Слишком много мясников развелось». Джек кивнул. Он знал этот термин. 20 лет назад сюда заходило в день по 2 корабля, а теперь только один. Продолжил Бимбо таким тоном, словно разница была кардинальная. «Спасибо еще раз», — сказал Джек. Погода стояла влажная, ветреная. Рестораны на Нью-Хавн уже работали. Отовсюду доносились запахи кухни. Джек и сейчас смог их различить. Вот кролик, вот оленья нога, вот дикая утка, вот запеченное тюрбо, вот жареный лосось, вот телятина, вот датский сыр, а вот из сухофруктов готовят соус для дичи. Но он не сумел по запаху найти ресторан, куда его с мамой на прощание водили Оля и бабник Ларс. Там был настоящий камин, а Джек ел кролика, так он запомнил. Ему показалось знакомым заведение под названием «Капхорн» на Нью-Хавен 21, но Джек не стал заходить. Он не голоден, к тому же ему не терпелось найти Матсона. Наверное, тот его ждет с куда большим нетерпением, чем Бимбо. Не случайно он закрасил подпись Алисы. Это значит, он знает многое, чего не знает Джек. Знает что-то чрезвычайно для себя болезненное. Бабник Матсон остался таким же голубоглазым блондином, с такой же щербатой улыбкой и перекошенным носом. Джек был рад увидеть, что теперь он бреется начисто, и набрал немного веса. Ему было уже за 50, но выглядел он куда моложе. Судя по всему, рыбный бизнес пошел ему на пользу, несмотря на былое недовольство. Словно бы отказ Алисы повлиял на него в положительном смысле, а неудача на ниве татуировок сохранила его невинность. Он был давно женат, растил 3 детей. «Помнишь Элизу?» — стесняясь, спросил он. «Я помню, как закрашивал ее имя», — ответил Джек. «Да-да, как же? На правой лодыжке. Сначала там была цепь, а Джек превратил ее в астралист. В итоге получилось что-то вроде рождественского венка, по которому долго ходили солдатскими сапогами. Оля назвал татуировку антирождественской пропагандой». «Но она вернулась ко мне, Джек», — улыбнулся бабник Матсон. «Похоже, ты ее плоховато закрасил. Дождь перестал, но было слишком сыро, чтобы сидеть снаружи. Впрочем, вид из окон рыбного магазина на мокрую мостовую и серый замок, где теперь парламент, вполне годился. «Ты иногда присматривал за мной», — начал Джек. «Джек, я думал, она работает по вечерам. Я понятия не имел, что она встречается с малышом, клянусь». «С каким малышом?» «С этим несчастным крошкой». «Постой», — сказал Джек. «С каким еще несчастным крошкой?» Бабник Матсон места себе не находил от ужаса. «Черт! А ведь Оля меня предупреждал о чем?» «О том, что ты придешь по мою душу», — сказал Матсон. «Ладно, начнем сначала, Джек. Трудно было тебе меня найти. Проще простого. Вот именно, Джек. Если хочешь кого-нибудь найти, всегда найдешь. А твоя мамаша и не искала твоего папу. Она знала, что он здесь, до того, как приехала в Копен. Это ты понимаешь?» «Да, понимаю», — кивнул Джек. «Она отправилась сюда не за тем, чтобы искать его, а зачем-то еще, так?» «Да-да. Именно так. Отлично соображаешь. О, Господи!» — сказал он. «Ну да ладно». Ларс дрожал. Джек вдруг понял, что несчастный датчанин 30 лет жил в страхе перед этим разговором с сыном Уильяма Бернса. «Значит, продолжаем. Вот как было дело. А дело было так, что Уильям собирался жениться. Он был помолвлен и решил, что если сообщит эту новость Алисе, то она, наконец, оставит его в покое, а заодно, быть может, разрешит изредка видеться с сыном. И он написал об этом ей в Торонто. Избранница Уильяма была дочь коменданта цитадели старинного копенгагенского форта, при церкви которого служил органистом Анкер Рамусен, а его учеником сам Уильям Бернс. Джек думал, что помнит, как бабник говорил ему и маме, что у Уильяма был роман с женой военного, а на самом деле он был помолвлен с дочерью военного. Никакой жены и в помине не было, а раз Джек так запомнил, значит, это ему нашептала добрая мама, а не Ларс. Алиса явилась в Копенгаген с единственной целью — разрушить грядущий брак любыми средствами. Звали коменданта подполковник Ханс Хенрик Рингов. «Он любил Уильяма как сына», — сказал Джеку Ларс Матсон. «У подполковника был и собственный сын, 12-летний Нильс. На его старшей сестре Карен и собирался жениться Уильям. Она души в брате не чаяла, а жених учил его играть на органе, у того был талант. Карен сама была отличной органисткой, ее покойная мать тоже играла. Подполковник Рингов потерял ее в автомобильной катастрофе, когда возвращался с семьей в столицу после каникул на острове Борнхольм. Уильям написал Алисе, что это удивительная и чудесная семья, что он чувствует себя в ней своим. Когда Джек пойдет в школу, он надеется, что мама позволит сыну половину рождественских каникул проводить в Копенгагене. Уильям считал, что атмосфера в крепости в это время года необыкновенно радостная. Там устраивали концерты, да и какой мальчик не будет счастлив побыть в настоящем замке среди настоящих солдат. «Но у твоей мамы был свой план», — сказал бабник Матсон Джеку. «Вскоре подполковник Рингов и его дочь стали регулярно видеть Алису, а также и Джека, опять-таки издалека». Как когда-то в Торонто. Алиса не изменилась ни на йоту. Программа у нее по-прежнему была такая: «Или бери меня, или откажись от Джека», — сказал Матсон. В Копенгагене Алиса ввела новое правило. Если Уильям хотел посмотреть на сына, то должен был приводить с собой невесту. Она тоже должна его видеть. Разумеется, все было ровно наоборот. Это Алиса хотела посмотреть на Карен. Карен, однако, согласилась. Она любила Уильяма и разделяла его надежду, что Алиса однажды разрешит мальчику проводить время с отцом. Плюс к этому Алиса попыталась соблазнить дорогих сердцу Уильяма мужчин. Анкер Расмуссен, органист, был в ужасе от ее поведения, поэтому отказался ее видеть. Подполковник Рингов, вдовец, любивший Уильяма как сына, тоже был в ужасе, однако попробовал урезонить Алису безуспешно. Спать он с ней, конечно, не спал —